Глава 48. Консуэла в страшном бреду билась в руках двух самых сильных в доме служанок, которые едва удерживали ее в постели. Несчастные мерещились, как это бывает иногда, при мозговой горячке неслыханные ужасы. И она стремилась убежать от преследовавших ее страшных видений. А женщины, которые удерживали ее и старались успокоить, казались ей остервенелыми врагами, чудовищами, жаждущими ее гибели. Растерявшийся капеллан, который ждал, что она с минуты на минуту умрет, сраженная недугом, уже читал над ней отходную. А больная принимала его за Зденка, воздвигавшего вокруг нее стены, под бормотание своих таинственных напевов. В дрожащей канонисе, пытавшейся своими слабыми силами помочь служанкам удержать ее, Консуэла видела призрак то одной, то другой Ванды. То сестры Жишки, то матери Альберта, и ей казалось, что обе они поочередно появляются в пустынном гроте отшельника и упрекают ее в том, что она, вторгшись в их владение, присвоила себе их права. Ее восклицания, стоны, ее бред, непонятный для окружающих, были в прямой связи с теми мыслями и предметами, которые так сильно взволновали и поразили ее прошлой ночью. Консуэла чудился рев потока, и она делала руками такие движения, словно плыла. Она встряхивала свои разбросанные по плечам черные волосы и как бы сбрасывала с них воображаемую пену. Все время она ощущала присутствие Зденка. То позади нее он открывает шлюзы, то впереди с ожесточением преграждает ей путь. Она твердила все время о камнях и воде, что заставило капеллана сказать, качая головой: «Какое, однако, длительное и тяжелое сновидение. Не знаю, право, почему в последнее время она так неотступно думала об этом колодце. Наверное, это было начало болезни. Слышите, она все время упоминает о нем в своем бреду». В ту минуту, когда Альберт вне себя ворвал в свою комнату, Консуэла, выбившись совсем из сил, лепетала какие-то невнятные слова, а потом вдруг опять принялась дико кричать. Воображение ее, не сдерживаемое больше силой воли, заставляло девушку снова со страшным напряжением переживать испытанные ею ужасы. Но что-то похожее на смысл проскальзывало минутами в ее бреду, и она начинала звать Альберта таким звучным и звенящим голосом, что, казалось, самые стены дома должны были содрогнуться. Потом эти крики переходили в рыдания, которые грозили задушить ее, хотя глаза ее с блуждающим взглядом были сухи и блестели устрашающим блеском. «Я здесь!» — закричал Альберт, бросаясь к ее постели. Консуэла услыхала его и, вообразив, что Альберт бежит впереди, вырвалась из державших ее рук со стремительностью и силой, какие придает горячка даже самым слабым организмам, и растрепанная, босая, в одной тонкой, измятой белой ночной сорочке, делавшей ее похожей на привидение, вышедшее из могилы, выбежала на середину комнаты. В ту минуту, когда ее уже собирались схватить, она с ловкостью дикой кошки перепрыгнула через стоявший перед нею спинет, метнулась к окну, приняв его за отверстие рокового колодца, стала одной ногой на подоконник, протянула руки и, снова выкрикнув в бурную зловещую ночь имя Альберта, выбросилась бы из окна, если бы Альберт, еще более быстрый и сильный, чем она, не схватил ее на руки и не перенес обратно на кровать. Она его не узнала, но совершенно не сопротивлялась и перестала кричать. Альберт, не жалея самых нежных слов, стал по-испански горячо уговаривать ее. Она слушала его, устремив глаза в одну точку, не видя и не отвечая ему. Потом вдруг привстала, опустилась на своей кровати на колени и запела «Тедеум Генделя», «Тебя, Бога, хвалим», которого недавно начала с восторгом изучать. Никогда еще голос ее не звучал с такой силой, с таким чувством. Никогда не была она так хороша, как в эту минуту экстаза. Волосы ее распустились, яркий лихорадочный румянец горел на щеках, а глаза, казалось, читали что-то в небесах, приоткрывшихся для нее одной. Канониса была до того растрогана, что тоже упала на колени у кровати и залилась слезами. А капеллан, несмотря на свою недоброжелательность, склонил голову, охваченный благоговейным почтением. Закончив строфу, Консуэла глубоко вздохнула, и божественная радость озарила ее лицо. «Я спасена!» — крикнула она, падая навзничь, бледная и холодная, как мрамор. Глаза ее, хотя и открытые, словно потухли, губы посинели, руки окоченели. На минуту воцарилось молчание, даже какое-то оцепенение. Амалия, не решавшаяся войти и наблюдавшая эту страшную сцену, стоя у порога, от ужаса упала в обморок. Канониса и обе женщины бросились к ней на помощь. Консуэла, мертвенно-бледная, покоилась в объятиях Альберта, который, припав головой к груди умирающей, казался таким же мертвецом, как она. Канониса, распорядившись уложить Амалию в кровать, снова появилась на пороге комнаты. «Ну что, господин капеллан?» — спросила она, совсем убитая. «Это смерть, сударыня», — проговорил капеллан глухим голосом, опуская руку Консуэла после безуспешных попыток нащупать ее пульс. «Нет, это не смерть! Нет, тысячу раз нет!» — воскликнул Альберт, порывисто приподнимаясь. «Я лучше освидетельствовал ее сердце, чем вы ее пульс. Оно еще бьется, она дышит, она жива. О, она будет жить! Не так и не теперь суждено ей кончить жизнь. Кто отважился подумать, что Бог приговорил ее к смерти? Настала минута, когда надо серьезно заняться ею. Господин капеллан, дайте мне ваш ящик. Я знаю, что ей нужно, а вы не знаете. Да делайте же то, что я вам говорю, несчастный! Вы не оказали ей помощи, хотя могли предотвратить этот ужасный припадок. Вы не сделали этого, не пожелали сделать. Вы скрыли от меня ее недуг, вы все обманули меня. Вы хотели ее гибели, не правда ли? Ваша трусливая осторожность, ваше отвратительное равнодушие сковали вам язык и руки. Дайте мне ваш ящик, говорю я вам, и предоставьте мне действовать». И так как капеллан не решался передать ему свои лекарства, боясь, чтобы в неопытных руках возбужденного полупомешанного человека они не стали смертельным ядом, Альберт вырвал ящик из его рук. Не обращая внимания на уговоры тетки, он сам выбрал и определил надлежащую дозу быстродействующего и сильного успокоительного средства. Альберт был гораздо более сведущ во многих вещах, чем думали его близкие. В ту пору своей жизни, когда он еще отдавал себе отчет в болезненных явлениях своего мозга, он изучал на самом себе действия самых сильных средств. Человек смелый, к тому же вдохновленный страстной преданностью любимой женщине, он приготовил лекарство, к которому никогда не отважился бы прибегнуть капеллан. Ему удалось, вооружившись необыкновенным терпением и нежностью, разжать зубы больной и заставить ее проглотить несколько капель этого сильно действующего средства. Через час, в продолжении которого он несколько раз давал ей это лекарство, Консуэла начала свободно дышать, руки ее потеплели, лицо несколько оживилось. Она еще ничего не слышала и не чувствовала, но состояние ее уже походило на что-то вроде сна. Губы немного порозовели. В это время появился доктор. Видя серьезность положения, он заявил, что его позвали слишком поздно и что он не ручается за исход болезни. По его мнению, надо было еще накануне пустить кровь, а теперь момент упущен, и кровопускание может лишь вызвать новый припадок. «Припадок должен повториться», — проговорил Альберт, — «но кровь пустить надо». Доктор, немец, тяжеловесный субъект с большим самомнением, привыкший к тому, что его слушают как оракула, ибо во всей округе у него не было конкурентов, приподнял свои тяжелые веки и, моргая, посмотрел на того, кто позволил себе так смело решить подобный вопрос. «Говорю вам, необходимо сделать кровопускание», — настойчиво повторил Альберт. «Будет ли пущена кровь или не будет, припадок все равно повторится». «Позвольте», — возразил доктор Вицелиус. «Это вовсе не так неизбежно, как вы изволите думать». И улыбнулся несколько презрительной иронической улыбкой. «Если припадок не повторится, все кончено», — проговорил Альберт. «Вы сами должны это знать. Такая сонливость неизбежно ведет к притуплению умственных способностей, к параличу, к смерти. Ваш долг — овладеть недугом, повысить его интенсивность для того, чтобы преодолеть его. Словом, вам надо бороться. А иначе к чему ваше присутствие здесь? Молитва и погребение — не ваше дело. Пустите кровь, или я сам пущу ее». Доктор прекрасно знал, что Альберт был прав и вначале сам собирался пустить кровь. Но ему казалось, что такому значительному лицу, как он, не подобает высказаться сразу и тотчас перейти к действию. Ведь могли бы подумать, что болезнь проста и лечение несложно. А наш немец любил напустить на себя глубокомысленный вид, долго и мучительно исследовать больного, после чего внезапно его якобы осеняла гениальная мысль, и тогда он победоносно выходил из затруднений. Это давало возможность сказать то, что о нем говорили тысячу раз. Болезнь была так запущена, приняла такое опасное течение, что сам доктор Вицелиус призадумался. Никто, кроме него, не смог бы уловить нужный момент и сделать то, что надо. Да, это человек чрезвычайно осторожный, очень знающий, очень искусный. Такого доктора не найти и в Вене. Видя, что ему противоречит, припертый к стене нетерпением Альберта, он ответил. «Если вы врач и пользуетесь тут авторитетом, то я совершенно не понимаю, зачем меня пригласили. Мне остается только уехать. Если вы не желаете своевременно приступить к делу, то можете удалиться», — проговорил Альберт. Доктор Вицелиус, глубоко оскорбленный тем, что его пригласили к больной одновременно с каким-то неизвестным коллегой, относящимся к нему без должного почтения, встал и прошел в комнату Амалии. Ему надо было заняться еще этой молодой нервической особой, не перестававшей звать его к себе, и проститься с Канонисой. Но последняя не отпустила его. «О нет, дорогой доктор, вы не можете покинуть нас в таком положении. Подумайте, какая ответственность лежит на нас. Мой племянник вас обидел, но стоит ли придавать значение вспыльчивости человека, который так мало владеет собой?» «Неужели это граф Альберт?» — спросил пораженный доктор. «Я бы никогда не узнал его. Как он переменился!» «Конечно, за те 10 лет, что вы его не видели, в нем произошло много перемен». «А я, признаться, считал его совершенно выздоровевшим», — не без ехидства заметил Вицелиус. «Поскольку меня ни разу не приглашали к нему со времени его возвращения». «Ах, любезный доктор, вы прекрасно знаете, что Альберт никогда не соглашался подчиниться указаниям науки». «Но он, как видно, сам стал врачом». «Он знает кое-что во всех областях, но всюду вносит свою стремительность и горячность. Ужасное состояние, в котором он застал эту девицу, очень его взволновало. Если бы не это, поверьте, вы бы нашли его более вежливым, более рассудительным, более признательным вам за те заботы, которые вы проявляли о нем, когда он был ребенком». «Боюсь, что сейчас он более чем когда-либо нуждается в них», — возразил доктор, которому, несмотря на все почтение, питаемое графской семье и к замку, все-таки легче было огорчить Канонису, намекая на сумасшествие ее племянника, чем отрешиться от своей пренебрежительной манеры и от мелочной мести. Жестокость доктора очень огорчила Канонису. Тем более, что обиженный Вицелиус мог распространить в округе слух о болезни ее племянника. А ведь она так тщательно ее скрывала. Однако, надеясь обезоружить доктора, она промолчала и только смиренно спросила, как он смотрит на предлагаемое Альбертом кровопускание. «В настоящую минуту я считаю это нелепостью», — заявил Вицелиус, желая сохранить за собой инициативу и собственными устами изречь решение, когда ему заблагорассудится. «Я подожду часок-другой, послежу за больной», — продолжал он, — «и когда наступит нужный момент, будь это даже раньше, чем я предполагаю, я сделаю то, что надо. Но во время кризиса, при теперешнем состоянии ее пульса, я не могу сказать заранее ничего определенного». «Так вы остаетесь у нас? Да благословит вас Бог, дорогой доктор!» «Коль скоро мой противник, молодой граф», — проговорил Вицелиус с сострадательно-покровительственной улыбкой. — «меня ничто не может удивить. Пусть себе говорит, что хочет». Доктор собирался уже вернуться в комнату Консуэла, дверь в которую была закрыта капелланом, чтобы Альберт не мог слышать приведенного сейчас разговора. Когда сам капеллан, бледный и растерянный, оставив больную, прибежал за ним. — «Ради бога, доктор! — воскликнул он. — Идите, примените свой авторитет, ибо моего граф Альберт не признает, да, кажется, он не послушался бы и голоса самого Господа. Граф продолжает стоять на своем и, вопреки вашему запрету, все-таки хочет пустить умирающий кровь. И, уверяю вас, он это сделает, если только нам с вами не удастся силой или хитростью удержать его. Одному Богу известно, умеет ли он даже держать в руках ланцет. Он может, если не убить, то, во всяком случае, искалечить ее несвоевременным кровопусканием». «Конечно», — насмешливо проговорил доктор со злорадным эгоизмом бессердечного человека, тяжелым шагом направляясь к двери. «То ли еще мы с вами увидим, если мне не удастся образумить его». Но когда он подошел к кровати, Альберт уже держал в зубах окровавленный ланцет. Одной рукой он поддерживал руку Консуэла, в другой держал тарелку. Вена была вскрыта, и темная кровь обильно текла из нее. Капеллан стал охать, возмущаться, призывать небо в свидетели. Доктор попытался шутками отвлечь Альберта, думая потом незаметно закрыть вену, с тем, чтобы снова открыть ее, когда ему вздумается, и весь успех приписать себе. Но Альберт остановил его выразительным взглядом. Когда вытекло достаточное количество крови, Он с ловкостью опытного оператора наложил на ранку повязку, потом тихонько прикрыл руку Консуэлы одеялом и, протянув к Нанисе флакон с нюхательными солями, чтобы та давала его вдыхать больной, пригласил капеллана и доктора в комнату Амалии. «Господа», — обратился он к ним, — «вы ничем не можете быть полезны лицу, которое я лечу. Нерешительность или предрассудки парализуют ваше усердие и ваши знания. Объявляю вам, что я все беру на себя и не хочу, чтобы вы отвлекали меня и мешали мне в столь серьезном деле. Поэтому я прошу господина капеллана идти читать свои молитвы, а господина доктора прописывать лекарство моей кузине. Я не допущу больше ни мрачных прогнозов, ни приготовлений к смерти у постели особы, к которой скоро должно вернуться сознание. Да будет вам это известно. Если я оскорбляю этим ученого и огорчаю друга, то готов буду просить у них прощения, когда смогу думать о себе». Высказав все это спокойным, ласковым тоном, так противоречившим сухости его слов, он вернулся в комнату Консуэла, запер за собой дверь на ключ и, положив его в карман, сказал Кананисси: «Никто не войдет сюда и не выйдет отсюда без моего разрешения».